«Докладываю, товарищ генерал», подобравшись и вытянувшись по стойке смирно, начал Сочнев. Немов указал две съемные квартиры, на которых проживали члены его пятерки по кличкам Матвей и Хама. В нарушение инструкций главаря они собирались там и распивали спиртные напитки после налетов, вызывали проституток, так сказать, релаксировались. Генерал поморщился, и Сочнев перешел к конкретике. К сожалению, там уже жили другие люди. Никаких следов Матвея и Хамы обнаружить не удалось. Личность Виктора Горбатенко установлена, он объявлен в розыск. Три телефона членов пятерки исчезли из эфира, зато четвертый работает, хотя и с другой сим-картой. Как пояснил Немов, по инструкции сим-карты и аппараты полагалось уничтожать. Потом преступники добывали другие телефоны, из бывших в употреблении, и вставляли в них сим-карты, которые регулярно получали через старшего пятерки, от некоего координатора. «Каким же образом в эфире остался засвеченный аппарат?» — поинтересовался начальник следственного отдела, худощавый немолодой человек с усталым лицом. Немов пояснил, что одному из подельников, косарю, очень нравился дорогой навороченный аппарат, и, очевидно, он нарушил инструкцию, пожалев его уничтожать. «Вы запеленговали местонахождение этого косаря?» — спросил генерал. «Да, то есть нет». Телефон прослушивается и отслеживается, но грубо радиус погрешности составляет от 100 до 150 метров. Идентифицировать человека в таком большом круге очень непросто, а в густонаселенном городе просто невозможно. Что ж, подведем итоги. Лизутин стукнул ладонью по столу, будто муху прихлопнул. Установлено, что банда колдуна не плод фантазии, а вполне реальное преступное образование — это раз. У нас есть все возможности задержать одного или даже двух бандитов. Это два. А главное... Товарищ Сочнев, доложите главное. Майор скромно кивнул. Есть основания полагать, что бандой руководит сотрудник милиции, оборотень в погонах, подполковник Коренев. Очень конспиративно и искусно маскируясь, прибегая к различным ухищрениям. В кабинете генерала наступила тишина. Все присутствующие знали Коренева или, по крайней мере, слышали о нем. «Если так, то это будет резонансное дело», — нарушил тишину замнач по оперативной работе Вознюков. «Только фигурант — очень скользкий тип». Вознюков переглянулся с начальником оперативного отдела. Полковник Карнаухов очень хорошо знал Лиса. Они учились на одном курсе института, а несколько лет назад Карнаухов вел оперативную разработку однокашника, которая завершилась его осуждением. Правда, через полгода приговор отменили. Поэтому надо очень скрупулезно задокументировать его преступную деятельность. Следствие не имеет права дать промашку. Взгляды собравшихся обратились к начальнику следственного отдела Бобрину, дородному седоватому мужчине в хорошо пошитом костюме. Тот пожал плечами. «Мы подключимся, когда появятся конкретные фигуранты. Когда планируется задержание?» Начальственные взгляды снова переместились на майора Сочнева. Сейчас он был самой осведомленной и значимой здесь фигурой. Но добавлять ему было нечего. Он уже исчерпал всю свою информацию, хотя признаваться в этом не хотелось. Пауза затягивалась, и тут, как случается в кинофильмах в самый драматический момент, в кармане у него завибрировал телефон. Длинный зуммер, два коротких, снова длинный. Прослушка. «Извините, товарищ генерал, срочная информация». Он извлек аппарат, послушал, едва заметно улыбнулся. «Разрешите доложить, товарищ генерал?» На телефон косаря звонил координатор. Он сказал дословно: «Уточнение на завтра, время акции 19:00, работать с мясорубкой». Второй телефон попытались запеленговать, но он сразу исчез из эфира. «Наверное, уничтожен». «Мясорубка на сленге киллеров — это автомат», — пояснил Карнаухов. «Значит, завтра в 7 какая-то ликвидация, и мы должны взять их с поличным». «Сразу после задержания мы возбудим уголовное дело и начнем колоть фигурантов на этого Коренева», — кивнул Бобрин. Сочнев деликатно кашлянул. «Но для этого нужен точный пилинг, иначе не вычислить ни косаря, ни его соучастников. А технические возможности службы прослушивания исчерпаны». В очередной раз в начальственном кабинете наступила тишина. И тут свое веское слово сказал начальник управления. Расконсервировать мобильные пеленгаторы, с их помощью уточнить грубый пилинг, идентифицировать косаря и взять его под наблюдение, подготовить группу захвата и взять бандитов перед ликвидацией. Непосредственное руководство операции поручаю майору Сочневу. Контроль осуществляют полковники Вознюков и Карнаухов, ответственный за реализацию полковник Бобрин. Генерал говорил отрывисто и четко, будто гвозди вбивал. Завтра я лично буду присутствовать при допросе членов банды, а потом при допросе этого оборотня Коренева. У нас давно не было дел такой важности. Тревожный сигнал прозвучал, когда Лис просматривал свежие ориентировки. Объявить в розыск Горбатенко Виктора Ивановича, 1965 года рождения, ранее судимого. Дальше он читать не стал. Горбатенко входил в одну пятерку с Немовым. Может, случайность? Посмотрел инициатора розыска, не указан. Позвонил начальнику розыскного отдела ВУВД края. «Здорово, Виталий. Как живешь, можешь?» «Кто там разыскивает Витьку Горбатова? Ну, Горбатенко. И за что?» «Не знаю, за что», — ответил тот. «Контора объявила. Они особо не откровенничают. А что?» «А, небось, это твой агент». «Точно», — ответил Лис и попрощался. «Значит, никакой случайности нет. Немов лопнул и сдал подельника. Петля на колдунов наброшена, а затянувшись, она неминуемо захватит и его самого». Он откинулся на спинку кресла и вытер платком вспотевший лоб. Сердце учащенно колотилось. Всю жизнь он охотился на преступников, но никогда не задумывался, что чувствует обреченная дичь. Лис закрыл глаза и постарался расслабиться. Когда пульс вошел в норму, он позвонил подполковнику Пырьеву, единственному офицеру УФСБ, с которым поддерживал доверительные отношения. «А что, Игорь, не выпить ли нам по кружке пива? На магистральном открылся ресторанчик «Баварский двор». Они сами варят. Я угощаю». «Пиво?» — хмыкнул в трубку Пырьев. «Ты опять хочешь подцепить меня на крючок?» Когда-то, во время свирепой антиалкогольной кампании, Лис отпустил капитана Пырьева, задержанного на улице в легком подпитии, и тем спас ему партбилет и карьеру. Как ни странно, тот помнил добро и старался платить тем же. «Не боись, сейчас времена другие», — заверил Филипп. «Даже если ты напьешься с резидентом ЦРУ, самое большое выговор объявит». «Не глумись над святым». «Во сколько?» Ровно в 6 они встретились в небольшом уютном зальчике, заказали по кружке нефильтрованного живого баварского, и пока не принесли жареные колбаски, прихлебывали мутноватый, пахнущий ячменем напиток, заглушая голод немецким кренделем, присыпанным крупной солью. Лис болтал на разные темы, но его собеседник был несколько напряжен и явно ожидал, пока разъяснится причина этой встречи. «Брось, Игорь, расслабься. Я не собираюсь вербовать тебя в инразведку или выпытывать государственные секреты», — засмеялся Филипп. «Меня интересует только один вопрос. Ваш Сочнев задержал моего агента и грозил написать представление, что я с ним плохо работал. Ты не в курсе, чем это может кончиться? Напишет или нет?» Голубоглазый мужчина специфической комитетской внешности облегченно улыбнулся. «О, Сочневу сейчас не до того. Он какую-то серьезную кашу заварил. Все время бегает к начальству, получил дополнительные полномочия. Вчера во дворе осматривал мобильные пеленгаторы. Видел в кино, как гестапо наших радистов выслеживало? Едет по городу машина с антенной, а внутри слухач в наушниках. Ловит сигнал. Поймает, проводит линию на карте. А в другом квадрате вторая машина тоже ловит сигнал. Слухач тоже проводит линию. Где линии пересеклись, там и находится передатчик. Они предназначены для особых условий, а вот для Сочнева их с консервацией сняли. Что уж он там придумал, ума не приложу». «Ну и хорошо, что занят», — вроде с облегчением сказал Лис, хотя ничего хорошего в полученной информации не было, и никакого облегчения он не испытывал. Кольцо сжималось все туже. Хотелось немедленно бежать и принимать меры, но он рассказал новый анекдот, съел колбаски и выпил 3 кружки пива, дружески распрощался с Пырьевым. После этого с обычными предосторожностями позвонил координатору. Только тут напряжение прорвалось криком и виртуозной нецензурной бранью. Город жил обычной осенней жизнью. На магистральном проспекте буксовали в пробках сотни машин, среди которых отечественные марки составляли исключение. Не только потому, что в Тиходонске много богатых людей, но главным образом от того, что именно они ездят по центральной магистрали, ибо простому, малозначительному люду въезд сюда строго запрещен. Несмотря на разгар рабочего дня, тротуары были заполнены, встречные потоки прохожих текли параллельно друг другу, завихряясь на перекрестках и у подземных переходов. Дорогие рестораны по причине дневного времени пустовали, зато закусочные и дешевые кафешки были переполнены.